Привычка, ничего не попишешь. Как это говорят английские свиньи? Привычка — вторая натура, да? Именно так, сказал Вилли. У вас хорошее произношение, заметил Штирлиц. Долго работали в Англии? Я прожил 3 года на Ямайке, обслуживал наше консульство. Вот была райская жизнь. Ворота виллы Кэрри открывались медленно. Работал автомат, когда Вилли загнал машину в темный парк. Из небольшого домика возле шлагбаума вышли 2 охранника, потребовали документы, долго сличали фотографии на офицерских книжках СС с лицами прибывших, потом попросили выйти, подняли заднее сиденье, проверили чемоданы и, корректно извинившись, сказали, что необходимо предъявить содержимое портфелей, а личное оружие сдать под расписку. Потом вышел 3-й охранник, сел рядом с Вилли. Тьма была кромешная, щелочки, оставленные в фарах, дорогу не освещали, асфальт петлял между соснами. Показал путь в 3-й коттедж. Там были приготовлены 2 комнаты. «Спокойной ночи», — сказал охранник, выбрасывая руку в нацистском приветствии. «Завтрак будет накрыт здесь же, на застекленной веранде в 7:30. Сдайте мне, пожалуйста, ваши продуктовые карточки на повидло и маргарин». «Погодите», — остановил его Штирлиц. «Погодите-ка, кто сейчас дежурит?» «Я не уполномочен давать ответы, штандартенфюрер. Без разрешения начальника смены я не вправе вступать в разговоры с теми, кто к нам прибывает. Простите». «Какой у него номер телефона?» «Назовите радиооператора ваше имя, вас соединят с ним незамедлительно». «Благодарю», — сказал Штирлиц. «И покажите моим коллегам, где здесь кухня, как включать электроприборы, мы намерены выпить кофе». «Да, штандартенфюрер, конечно». Вилли вышел с охранником, а Штирлиц, обернувшись к тем 2, что остались с ним, спросил. «Ребята, чтобы у нас не было недомолвок, давайте на чистоту. Кто из вас храпит?» «Я», — признался Курт. «Особенно, когда засыпаю. Но мне можно крикнуть, и я сразу же проснусь». «Я не храплю», — сказал Ойген. «Я натренирован на тихий сон». «Это как?» — удивился Штирлиц. «Когда Скорцени меня готовил к одной операции на Востоке, он заставлял меня успокаивать самого себя перед наступлением ночи, лежать на левом боку и учиться слышать свое дыхание». «Разве такое возможно?» «Возможно. Я убедился. Даже наркотик можно перебороть, если только настроить себя на воспоминания самого дорогого». «Это точно, не улыбайтесь. Я пробовал на себе. Скорцени велел нам испытать все. Он ведь очень тщателен в подборе людей для своих групп». «Вы должны были ассистировать Скорцени в Тегеране», — уточнил Штирлиц, «во время подготовки акции против Большой Тройки». Ойген, как и мюллеровский шофер Ганс, словно бы и не слышал вопроса Штирлица, продолжал говорить так, будто и не переставал. «Я помню, у нас был один парень, так он слишком громко смеялся. Скорцени сам занимался с ним, неделю, не меньше. Что уж они делали, не знаю, но потом этот парень улыбался беззвучно, как воспитанная девушка». «Воспитанные девушки не должны громко смеяться», — удивился Штирлиц, достав из чемоданчика пижаму. «По-моему, истинная воспитанность заключается в том, чтобы быть самим собою. Громкий смех, если он не патологичен, — прекрасное человеческое качество». Вернулся Вилли, сказал, что вода уже кипит, поинтересовался, как Штирлиц отнесется к глотку бренди. Перешли на застекленную веранду, начали пировать. «Ойген, не сочтите за труд, позвоните дежурному офицеру смены, пригласите его на чашку кофе». «Да, штандартенфюрер», — ответил тот, вставая. «Будет исполнено». Штурмбанфюрер Хёртль оказался седоголовым, хотя молодым еще человеком. Он поднял свою рюмку за благополучное прибытие коллег из центра, поинтересовался, как дорога, много ли бомбили, выразил надежду, что это последняя горькая весна, рассказал 2 еврейских анекдота.